сгорел, исчез, а все помнят. Ты знаешь, что я уезжал? Знаю. А почему не знаешь? Я тогда еще на метеостанции работал, в низовьях. Я же метеоролог потомственный. На метеостанции и родился. После курсов много лет работал. И все в тайге. На охоте мне лось передним копытом врезал. Представляешь? Он этим ударом волка пополам рвет. Володька кривой меня на горбу приволок на станцию. Вертолет я запретил вызывать. Думаю, помру так в тайге, в родной обстановке, среди своих. Нас там пятеро было. Всю зиму ребята кастрюльку из-под меня выносили и за меня же вахту несли. Я при исполнении числился. У ребят своих забот выше шапки, вахта и промысел, и жена телеграммы не такие шлет. А тут я на нарах валяюсь, киселя не хочу, хочу чаю с брусникой, и по ночам ору диким матом. Болела, понимаешь? Чем кончилось? Стал я весной выползать. Сижу на пеньке, солнце светит, башка от слабости на бок валится, а собаки мне рожу лижут. И захотел я в места, где солнце все время, народу тысяча, и собаки тебя не лижут. Дальше. Решил, сделал. В следующий сезон стал зарабатывать деньги. Оклад у метеорологов небольшой, обычно хватает. Но раз новую жизнь начинать, сутки дежуришь, четверо свободен. Взял я обход как раз на четверо суток. Избушек нет, ночую у костра. Четверо суток у костра поспишь, пятый по приборам ходишь и на рации, четверо по кострам. Натерпелся. В результате построил дом в Туапсе. Море, юг, дом хороший, жена домовитая. Все как у людей. Представь, через полгода звереть начал. В пять, допустим, иду домой. Мне бы бревно какое плечом передвинуть, на лыжах километров 30 пройти. А я сижу в чистой рубашке с газетой в руках. Жена мне ужин готовит. Я сам умею лучше, но нельзя, непорядок. Вечером кино, ночью спать. Жена спит, а я смотрю в потолок и думаю, как там мои собаки? Кто с ними сейчас говорит? По лесу тоскую аж слезы, по морозу. Принял решение. Раз меня в лес тянет и к зверью, значит, надо быть промысловиком. Осуждаешь? За что? Работа, она работа есть. Ты же валютный цех. Мягкое золото и так далее. И я так понимаю. Но обидно в отрыве от человечества жить. Вот поставлю я себе базу. 4 зеркальных окна. С любой сопки отсвечивают. Телевизор поставлю. Говорят, скоро со спутников прямая передача будет. Смотри, не хочу. Библиотеку куплю 1000 за 2. Книги, они ведь тоже люди, как и собаки. Извини, что книгу с собакой сравниваю, но обидного нет. Собака из друзей друг. Промысел налажу культурный, и буду я не одиночка, а истинный член общества. Ты сейчас член общества. Нет, вот в поселке меня не понимают. Каждый о доме на юге мечтает, к примеру. Не могут понять, почему я его завел и подарил жене при разводе.